Глава 16. Первые, вторые и третьи. «Давайте устанавливать пюпитры!» — кричит Марина, и первая тянет в центр зала пюпитр из горки, сложенный в углу. «А знаешь, Марина, кто у нас будет в этом году дирижером?» — говорит Майя. «Наш завуч Семен Ильич». «Да что ты!» — Марина со стуком поставила на пол пюпитр и посмотрела на Майю. «Да-да!» — подскочила к ним Люся. — У него уж не отвертишься от занятий, уж он нам покажет. — Люся, как ты разговариваешь? — рассердилась Майя. — А как особенно я говорю? — Девочки, разве не правда, что Семен Ильич ужас какой строгий? — подбежала Шура. — А вы видали расписание, кому где сидеть? Я в третьих скрипках. — Где, где? — закричало несколько голосов. Марина вместе с другими побежала к расписанию, висевшему на стене у входа в зал. «Начало оркестровых занятий 17 сентября», — важно читал Лёва Бондарин. «Значит, сегодня первые скрипки Ася Балабан, Гриша Никольский, Галя Бармина». Марина невольно оглянулась на Галю. «Вот она будет рада, ведь играть в первых скрипках — большая честь». Пусть даже в их маленьком школьном оркестре. Галя стояла рядом с Люсей, и Люся с хохотом пожимала ей руку. «Поздравляю, поздравляю!» Увидев, что на них смотрит Марина, Галя нахмурилась и отошла от Люси. Марина, глядя на них, пропустила несколько фамилий и так и не поняла, в каких же скрипках она сама. Лёва читал уже список альтистов и виолончелистов. Когда он закончил, Марина пробралась поближе к списку. Ни в первых, ни в третьих ее не было. Вот она где, во-вторых. Середка наполовинку. Немножко обидно. Ну да ладно, в будущем году буду в первых, подумала Марина. К пюпитрам! Раздался вдруг над самым ухом Марины деланный бас Мити Коневского, изображавшего в эту минуту дирижера. Марина обернулась и увидела, что в зал входит их завуч, Семен Ильич. Марина побежала вслед за ним.